Глава первая. Часть первая. Мия. «Винс, я хочу побыть рядом с отцом в его последние дни. Подхожу к мужчине, как только он заходит в мою комнату, самую дальнюю на втором этаже, спрятанную за поворотом от всех любознательных. Правда, таких в нашем доме отродясь не было. Ни любознательных, ни болтливых, ни чужих. Практически никого. Но лишь до тех пор, как отца не стало. Вчера». «Нет, Мия, нельзя». Качает головой мой жених и бета нашей стаи по совместительству. Хотя теперь уже практически альфа, а не бета. Решение этого вопроса — дело всего пары-тройки недель. После похорон Бриса, моего родителя и Вервольфа восточной стаи, Винсу предстоит лишь официально вступить в права. То есть в присутствии трех вожаков других пределов вскрыть контейнер с завещанием и просто его зачитать. Неофициально же он и так самый сильный волк среди наших оборотней на данный момент. «Я тебя прошу, позволь тихонько посидеть рядом с гробом». Перехватываю сильную руку мужчины. «Пожалуйста, я хочу попрощаться». «Разве я непонятно объяснил? В доме уже появились посторонние, которые не должны тебя видеть. Ты же понимаешь?» «Но...» «Никаких «но»!» — рыкает жених. И так грубо и злобно это выходит, что я сжимаюсь и отступаю. Мне страшно. Рядом с тем, кто должен дарить уверенность, заботиться и защищать, я чувствую себя скованно и робко. Будто не волчица, а зайчиха. Совершенно не узнаю Винса ни вчера вечером, ни сегодня. Словно его подменили, вселив другое существо. И этот новый кто-то здорово меня ненавидит и презирает. Да ну, чушь. Качаю головой, стараясь вытряхнуть нездоровый бред, что лезет в голову, потому что нечем заняться. Мой жених любит меня. О чем не единожды сообщал и мне, и папе. Просто он устал и жутко измотан произошедшими вчера событиями, а также предстоящими хлопотами. Оправдываю перед самой собой стоящего рядом оборотня. «Винс, я могу переодеться в рабочую одежду девушек, прислуживающих гостям, повязать платок, спрятав волосы. Меня все равно никто не знает. Да и волчицей от меня не пахнет. Ты же чувствуешь». «А с глазами что сделаешь? Очки солнечные наденешь?» Вроде как шутит в ответ. Даже улыбку на губах не скрывает. Только юмор жестокий и обидный для меня. Неужели не понимает? Задаюсь в очередной раз вопросом и хмурюсь. Скорее всего, так и есть. Но ничего. Потерплю. Ему сложнее, чем мне. Все заботы и управление стаи на нем одном. Нахожу вполне логичное объяснение. «А я линзы поставлю, а глаза в пол опущу. Никто и не взглянет на путающуюся под ногами прислугу. Вспомни, ты и сам их никогда не различаешь». Дотрагиваюсь до мужчины, надеясь его задобрить. «Мия, я устал от твоих глупых капризов». Сбивает мою руку с плеча жених. Не больно физически, но морально очень ощутимо, будто от надоедливой мухи отмахивается. Нет, так нельзя. Сжимаю кулачки и решаю хоть раз в жизни настоять на своем. «Я пока еще дочка Альфы», дрожа внутри, стараюсь произнести фразу жестко и твердо. И не стоит забывать об этом. Хотя бы до предания тела вожака земле. «Вот потому что Брис всю жизнь защищал и прятал тебя, Мия. Я и надеюсь на твою благоразумность. Очень прошу, не создавай проблем. Сиди тихо и не высовывайся. Неужели все старания твоего отца были напрасны? Вспомни, почему он погиб». Бьет словами Винс. Больно. жестко, наотмашь, до слез на глазах. Но еще бы я забыла. Нет, никогда. Мое отражение в зеркале этого не позволит сделать. Даже подходить к нему не надо, чтобы описать себя. Все изученные до мелочей особенности и недостатки я помню наизусть. Нет, если брать в целом, то вполне здоровая девушка 21 года. Невысокая, худенькая, тонкокостная. Только вот седая. Не отдельными прядями, а целиком и полностью. Даже волчица моя, всегда прячущаяся внутри и практически не показывающая носа, не бурая, как все волки нашей стаи, а серебристая. И глаза. Мои глаза тоже седые. Ни серые, ни карие, ни желтые, ни голубые, как были у отца и мамы, а белые. Никакие и жуткие. Конечно же, я помню, почему погиб отец. Он погиб, потому что мстил за свою семью, жену, сына, дочь, за родных, попавших в западню по его недосмотру. 18 лет он искал того гада, кто поджег наш дом, в котором заживо сгорели мама и братишка. А я выжила. Почему? Не знает никто. Но с того страшного дня трехлетняя девочка превратилась в блеклую моль, а волчица внутри нее почти умерла. Даже запах оборотня пропал, как и все сверхспособности нашей могучей расы. Практически человек, а не двуликая, но омега. Та, что подойдет любому оборотню, составит хорошую пару и сможет подарить сильное потомство. Да, отец вычислил преступника, Сайка, главу северо-восточного клана, которого земля носила все эти годы, не забирая к себе, и вызвал на бой, честный, один на один, и победил. Отомстил за любимых, разодрав твари горло. Однако не учел подлости членов стаи последнего. Обернувшись в последний момент человеком, Рик, брат Сайка, всадил в спину отца нож. «Я помню», — произношу тихо, отступая к кровати и присаживаясь. «Помню». «Вот и умница». Кивает, успокоившись, Винс. «Давай не скучай. Через 2 дня я тебя выпущу. А сейчас для всех ты слишком слаба, больна и не можешь принимать гостей». «Да, я понимаю». «Прости, дорогая, но это самый лучший выход». Подойдя и погладив по плечу, направляется к двери Винс. «Тебя не должны видеть». Часть вторая. Оставшись одна, откидываюсь на кровати и закрываю руками глаза, прокручивая в голове свою такую длинную и короткую одновременно жизнь, начиная с 3 лет. Да, именно с 3, потому что в тот жуткий день, 18 лет назад, когда мерзавцы из северо-восточной стаи совершили нападение на наше поселение и подожгли дом Альфы, отмечался мой день рождения. Не помню всех подробностей, в памяти остались только фрагменты. Улыбающаяся мама, мое ярко-голубое платье с длинной пышной юбкой и рюшами по подолу и довольный Кейн, старший братишка с большущим букетом ярких воздушных шаров разной формы в одной руке и огромным белым медведем в другой. А после — огонь. Огонь. Везде, кругом, всюду, куда бы я ни повернулась, куда бы ни побежала, плача и зовя маму, папу и Кейна. Только дым, гарь и огонь. Его жаркие, крупные, рыжекрасные языки, так и тянущиеся ко мне, желающие заключить свои объятия и обнять до смерти, до сих пор живут в моих снах, заставляя просыпаться ночами, задыхаться, подскакивать в постели и, схватившись за горло, уговаривать трусливое сердце вернуться из пяток на свое законное место. А все последующие годы — это жизнь взаперти. Здесь, в поселении, в нашем доме, в моей комнате. Да и можно ли назвать это жизнью? Не знаю. Скорее, существованием в ограниченном пространстве, где все подчинено определенному распорядку и строгим правилам. Не показываться незнакомцам, общаться только с ограниченным количеством оборотней, прошедших тщательную проверку, и гулять лишь под присмотром там, где разрешат, и куда никого из посторонних не пустят, и на пушечный выстрел. Я не помню, каким был папа до дня, как погибла его обожаемая супруга и сын, а дочь чудом осталась жива. Но уверена, более открытым, счастливым и свободным. После все изменилось. Нет, отец не ослабился и не замкнулся в себе. Однако горе его подточило и очень сильно. Все эти годы он жил двумя целями. Искал убийцу и оберегал меня, как хрустальную вазу, окружив попутно заботой, нежностью и лаской. Но и контролировал при этом каждый шаг, до ужаса боясь потерять. Оттого в мои 21 прожитые годы кажутся и короткими, так как каждый день похож на предыдущий один в один, и очень длинными, потому что тянутся бесконечно. А вот теперь я нахожусь в ступоре, в полной растерянности и словно в тумане, потому что мой маяк, мой ориентир, мой папа меня покинул. Нет, я не могу его осуждать за то, как он поступил, и я не злюсь на него даже в глубине души за то, что оставил одну. Я горжусь им. Он самый лучший альфа, которого любила и уважала стая. Он прекрасный муж, все 18 лет, не забывающий свою обожаемую пару и каждый день приносящий на ее могилу свежие цветы. Он заботливый и щедрый отец, сумевший пересилить свой страх и позволивший мне получить образование. Пусть дистанционно, но главное то, которое я хотела. Он тот, кто сдержал свое слово, нашел убийцу и покарал его. И за это я тоже его люблю и уважаю. Мой папа — человек слова, настоящий альфа, вожак и лидер. Жаль, что теперь ко всему этому нужно добавлять слово «был». Убираю ладонь с глаз и жмурюсь от яркого света, который слепит и заставляет появиться слезам. Да, огонь не только обесцветил мои радужки, но и испортил зрение, что для оборотня добавляет существенных проблем. Дотягиваюсь до прикроватной тумбы и, прокрутив скролл, уменьшаю освещение. Полумрак меня устраивает больше. Это для встречи с Винсом я старалась сделать все идеально. Мой жених — аккуратист и педант. Любит четкость, строгость, шик, блеск и красоту. Его никогда нельзя застать в обычной футболке и джинсах. Кажется, он и спать ложится в своем отглаженном до безупречности костюме и начищенных до блеска ботинках. А на волосы надевает сеточку, чтобы не испортить безукоризненную прическу с выверенным до миллиметра пробором. И нет, я сейчас не издеваюсь, описывая своего жениха. Он действительно именно такой, любящий покрасоваться не только внешностью, но и своим положением в стае. И я к нему привыкла, да и отец доверял. Но вот эта внезапная резкость в голосе, появившаяся откуда-то сегодня надменность и желание командовать, незамечаемые мною раньше, напрягают и заставляют волчицу внутри нервничать. Не скажу, что она у меня такая привередливая и капризная, скорее апатичная, и Винса воспринимает как данность, не выражая восторга. А вот сегодня она испугалась, так же, как и я, и даже тихонько рыкнула, приходя в негодование от такого непонятного поведения будущей пары. «Ничего, ничего, Произношу тихонько самой себе. Мы не будем торопиться. Дождемся, когда все разойдутся, а потом спустимся вниз. Не думаю, что с папой кто-то придет прощаться ночью. А утром я снова для всех исчезну.